Северный летописец по случаю битвы Василия Васильевича Темного с Василием Косым говорит, что литовский выходец, князь Иван Бабадруцкой, изрядил свой полк с копьями по-литовски, и этот литовский обычай противополагает русскому. Выражение «с копьями» не может нам дать понятие об особенностях литовского боя, ибо и русские одинаково употребляли это оружие. Так, например, при описании Куликовской битвы говорится, что задний ряд закладывал копья на плеча передним, причем у передних копья были короче, а у задних длиннее. Венгерский полководец отзывается о южнорусских ратниках, что они охочи до бою, стремительны на первый удар, но долго не выдерживают. Южнорусские полки любили биться в чистом поле, на открытых местах. Даниил Галицкий во время похода на Ятвягов говорит своему войску: «Разве не знаете, что христианам пространство есть крепость, а поганам теснота?» Полное собрание русских летописей, том 2, страница 183. «Русь, чиви суть на брань, да стерпим устремление их, а не стерпимее, бо суть, надолго время на сечи». В северном летописце находим известие, что когда великий князь Василий Васильевич послал полки свои против татар Каке под начальством князя Звенигородского, то этот воевода испугался и возвратился назад. Иначе поступили другие воеводы, князь Иван Васильевич Оболенский Стрига и Федор Босинок в войне новгородской. Встретившись в числе 200 человек с неприятелем, у которого было 5000, они сказали: «Если не вступим в бой, то погибнем от своего государя великого князя». Сразились и одержали победу. На юге сохранялся обычай, по которому князь должен был ехать впереди войска, потому что он был искуснее всех в ратном деле, и его более всех слушались. Так князья русские и польские говорили Даниилу Романовичу: «Ты, король, голова всем полкам. Если пошлешь кого-нибудь из нас наперед, то войско не будет слушаться. Ты знаешь воинский чин, ратное дело тебе за обычай, и всякий тебя постыдится и побоится. Ступай сам напереди». И Даниил, урядивши полки, сам поехал напереди с одним дворским и небольшим числом отроков. На севере, по свидетельству сказаний о Мамаевом побоище, великий князь Дмитрий, поездив немного впереди в сторожевых полках, возвратился в великий полк. Вооружение на севере состояло из щитов, шлемов, рогатин, сулиц, копий, сабель, ослопов, топоров. Южный летописец так описывает вооружение полков Даниила Галицкого: «Щиты их были как заря, шлемы как солнце восходящее, копья дрожали в руках их, как трости многие. Стрельцы шли по обе стороны и держали в руках рожанцы свои, наложившие на них стрелы». В другой раз, вышедший на помощь королю венгерскому, Даниил вооружил свое войско по-татарски. Лошади были в личинах и коярах кожаных, а люди — в ярыках. Сам же Даниил одет был по обычаю русскому. Седло на коне его было из жженого золота. Стрелы и сабли украшены золотом и разными хитростями. Кожух из греческого оловира обшит кружевами золотыми плоскими. Сапоги из зеленого сафьяна хза шиты золотом. Когда король попросился у него в стан, то Даниил ввел его в свою палату, палатку. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 187. И на юге между оружием попадается название «роктичи» или «рогатицы», также мечи и сулицы. В духовной волынского князя Владимира упоминается броня дощатая. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 205. Из отнятых у неприятеля коней и оружия составляли сайгат. Там же страница 200. «Борис же, приеха и приведе сайгат королеве, коней в седлах, щиты, с улицы шеломы». По-прежнему на юге употребляются стяги или хоругви, на севере они уже начинают называться знаменами. Так в сказании о Мамаевом побоище упоминается черное знамя, которое возили за великим князем. Для созвания войска на бой употреблялись трубы. Василий Васильевич Темный сам начал трубить войску, заслышав о приближении Косова. Относительно характера войн должно заметить, что на севере, включая сюда область Северскую, Рязанскую и Смоленскую, из 90 известий о войнах внутренних или междоусобных мы встречаем не более 20 известий о битвах, следовательно, 70 походов совершено было без битв. Разделив описываемый период времени в 234 года на две равные половины, увидим, что в первую половину, до 1345 года, который придется в начале княжения Семена Гордого, было только 5 битв. Остальные же 15 относятся ко второй половине, и из этих 15 почти половина, именно 7 битв, приходится на усобицу, происходившую в княжение Василия Темного между этим князем и его дядею и двоюродными братьями, доказательство усиленного ожесточения к концу борьбы. На юге же в продолжение 17 лет, от 1228 года до Ярославской битвы, встречаем 12 известий о походах, и между ними 4 известия о битвах, между которыми были две лютые — Звенигородская и Ярославская. О внешних войнах в описываемое время на севере встречаем около 160 известий, и в том числе около 50 только известий о битвах. Из этого числа битв более 13 было выиграно русскими. Из общего числа известий о войнах 45 относятся к войнам с татарами, 41 — к войне с литовцами, 30 — с немцами ливонскими, остальные относятся к войне со шведами, болгарами и прочее.